Глава 9. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Надеюсь, на сегодня это были последние трудности. Староста Тян была успешно накормлена и провожена домой. К сожалению, ее брата не оказалось по месту жительства, так что его делом придется заняться попозже. Но это будет потом и точно вне этот день. Наверняка к школьнику привязались какие-нибудь хулиганы. Не думаю, что это все окажется большой проблемой. Как только выясню все необходимые имена, уверен, мне хватит одной профилактической беседы. В конце концов, с хулиганами, досаждавшими мне самому, я успешно разобрался. Во второй раз, выполнить похожую работу должно быть значительно проще. Как говорится, опыт не пропьешь. Тем временем электрическая панель лифта отсчитывала положенные этажи. Первый, второй, третий этаж до достижения выбранного уровня. Дотерпев до момента открытия механических дверей, оказываюсь перед входом в собственную квартиру. Вот и все. Теперь точно попаду домой. Осталось лишь открыть входную дверь. За этим дело не встанет. Начинаю поиск связки ключей, с проверки своих школьных брюк. К глубокому несчастью не смог ничего найти. Хотя обычно храню свои ключи именно в кармане штанов. Неважно. Просто переложил их в куртку и забыл. Проверяю верхнюю часть зимней одежды. Тоже пусто. Точнее, полно всякого хлама, но необходимых ключей нет. Вот это уже странно. Неужели потерял? Снова что ли придется вызывать взломщика? На всякий случай перепроверяю имеющуюся одежду еще один раз. Нет, снова ничего. Неужели все-таки потерял? И как только умудрился. Что за неудачный день? Некогда еще не испытывал такого крупного невезения. Может, кто-то наложил порчу или разновидность сглаза? Хотя подождите, я же только недавно открывал почтовый ящик. И извлеченные письма по-прежнему лежат в моей руке. А как без ключей можно открыть корреспондентский ящик, если исключить версию со взломом? Ответ – никак. Решаю проверить возникшую загадку. В очередной раз вызываю лифт, чтобы спуститься на первый этаж. Через несколько минут пути, оказываюсь на нужном месте. Вот обнаруживаются искомые почтовые ящики собственникам квартир. Десятки некрупных металлических контейнеров, покрытых белой краской, имеющих разную нумерацию. Ищу глазами строго определенный ящик, обладающий адресом, схожим с номером моей квартиры. Он должен находиться сверху, в последнем ряду. Достаточно быстро его нахожу. Впрочем, это несложная задача. Все-таки уже не первый раз проделываю этот фокус. На гладкой поверхности ящика лежал один приметный брелок, а вот собственно потерянные ключи, точнее ненароком оставленные. Ведать я забыл их, когда пересматривал доставленную накануне корреспонденцию. Вот же растяпа. Ну, по крайней мере, смог вернуть их назад. Я уже один раз менял входные замки. По этому поводу и так предстоит объясняться с родителями. Не хватало только поменять замки в третий раз. Я же все-таки не комедию тут снимаю. Ладно, надеюсь, на сегодня это было последнее приключение. Хотя, кажется, я уже повторял эту мысль. Постепенно начинаю шагать в сторону знакомого лифта. Здравствуй, Кин-кун. Показалась одна из соседок по лестничной площадке. Симпатичная мадам средних лет, представляющая собой пример классической японской домохозяйки, преданная собственной семье и мужу, невероятно заботливая к детям, безупречно вежливая ко всем своим знакомым. Прямо образец добропорядочного гражданина, а еще совсем что надо, во всех необходимых местах. Нет, конечно, эту женщину нельзя назвать стопроцентной красоткой, которая блистает на высоких подиумах. Но все же она будет весьма приятна для любых мужских глаз, особенно при такой-то хорошей фигуре. Добрый вечер, Чоу-сан. Рефлексируя, не забываю вежливо поклониться женщине, как того требуют правила приличия. Здравствуй, Кин-кун. Как поживает твоя мать? Решили завязать встречную легкую беседу. Вместе с женщиной мы заняли общественное пространство лифта, оказавшись достаточно близко друг к другу, что неудивительно при такой-то скромной площади кабинки. Заодно в нос ударил нежный аромат духов, что тоже естественно, при нахождении сильного источника запаха в столь замкнутом пространстве. Оба замеченных явления автоматически фиксируются подсознанием, без активного желания мозга. Полезная привычка, вырабатываемая годами практики, стараться подмечать различного рода мелкие детали. Однако в данном случае эти подробности лежали на поверхности, их невозможно было не заметить, даже при большом на то желании. И так иногда случается. Впрочем, подобные наблюдения весьма бесполезны и ни на что не влияют. Однако также занимают свое место в памяти, не желая затем забываться. В итоге какой только ерундой не забиваются мозги. Вот бы также запоминались сложные теоремы или иностранные языки, ведь последние всегда стираются из человеческой памяти в первую очередь. Значит, уехала на Окинаву, а я уже давно не бывала в отпуске, общительная соседка нашла своего вынужденного слушателя. А может и нехорошо, что мы с женщиной живем по соседству, теперь приходится выслушивать чужие сплетни. Вот зачем мне знать, кто и с кем из знакомых развелся, или какого гражданина продвинули по службе. Нет, я понимаю, что для кого-то подобные сведения важны, но если вас об них не спрашивают, зачем вы вываливаете их на чужую голову? Я готов терпеть женские заморочки незамужней дамы, при условии ее привлекательной внешности, в расчете на возможную близость, пусть даже в чистой теории. Но зачем страдать из-за замужней женщины, имеющей детей, особенно когда вы противник разрушения чужих семей? Угораздило же забыть ключи, и вдобавок поехать в этом лифте. Когда же мы наконец приедем? Сколько еще можно мучиться? И сколько раз я еще задам риторические вопросы? Неожиданно лифтовую кабинку хорошо встряхнуло. Яркий лампочный свет заморгал и стал резко потухать. Затем подъем наверх грубо прервался, заставив нас, пассажиров, надежно застрять на неопределенное время. «Кин-кун, у меня клаустрофобия, я боюсь темноты», — истошно завопила, оповестив скромное пространство нервничающая барышня. «Надеюсь, это не знаменитое японское землетрясение. Не хочу проверять, смогу ли пережить падение с 17-го этажа. Также рассчитываю, что органы власти позаботились о таком развитии событий и предусмотрели все возможные варианты угроз. Поэтому лифт заранее был оборудован необходимыми средствами безопасности. Хотя кого я обманываю, когда и какие власти к такому будут готовы? Ну, по крайней мере, постараюсь поверить, что застройщики не сэкономили на качестве строительных материалов. Надо же себя попытаться как-то успокоить. А это далеко не самый худший способ на свете. Бред. Когда это спекулянты ни на чем не экономили? Никогда в такое добровольно не поверю. Верблюду легче пройти сквозь игольчатое ушко, чем застройщику сделать хорошую работу. «Кин-кун, что делать? Мы умрем!» — опять закричали прямо под ухо, заодно зажав в стальные объятия. В мое лицо начали насильственно прижиматься упругой грудью, препятствуя нормальному процессу дыхания. Уши заложили громким воплем, вызывающим боль в голове, мешающим спокойно соображать. И как так все вышло? Полагаю, во всем виновата моя плохая память. Именно из-за нее я встрял в эту ужасную ситуацию. В следующий раз нужно зазубрить какие-нибудь стихи. Говорят, это улучшает работу мозга, позволяет больше ничего не забывать. Необходимо попрактиковать эту методику развития памяти. Не знаю, правда, как это поможет именно сейчас, но другие толковые идеи не сильно-то спешат приходить в мою голову, а именно сейчас они бы пригодились больше всего. «Кин-кун, пожалуйста, поговори со мной. Все не хотели оставлять мою скромную персону в покое. Дурацкие принципы. Я нахожусь с виснущей на шее женщиной в темной комнате. Возможно, сегодня настал наш последний день. И что я делаю вместо того, чтобы немного распустить свои руки? Разорвать тонкую матерчатую преграду и насладиться чужой плотью? Вместо этого я думаю о поэзии. Не всегда выгодно быть консерватором, уважать институт брака и семьи. Но кто сказал, что вопрос о принципах должен быть как-то связан с выгодой? А если замужнюю женщину просто потрогать за попу, не ради неизменных ощущений, а чтобы поддержать в трудную минуту, так сказать, протянуть руку помощи? Ведь Чоусан неустойчиво висит на мне. Вдруг лифт резко поедет, тогда ведь женщина может ненароком удариться. Совершенно другое дело, если надежная рука будет придерживать даму за нежное место. Тогда женщина окажется в абсолютной безопасности и спокойно сможет доехать до назначенного места без каких-либо приключений. Конечно, какой-то провокатор может сказать, что достаточно придерживать соседку просто за спину. Но мы смело ответим на подобные инсинуации, что женская попа начинается намного раньше тонкого женского стана и, следовательно, при теоретическом столкновении ударится в первую очередь. В любом случае шанс потрогать Чоусан есть только сейчас. Если его упустить, сомневаюсь, что потом появится еще одна возможность. «Чоусан, не беспокойтесь, все хорошо», — начинаю проговаривать банальные вещи спокойным тоном. Здесь главное уверенный голос, а не то, о чем именно говоришь, ибо правильно выбранный тембр намного сильнее влияет на твоего собеседника в критическом положении. Трогать или не трогать? Вот в чем вопрос, на который давно знаю ответ, кое-никак не хочу произносить. Жаль, что Мужнина не может овладеть теми женщинами, которых захотел, и постоянно вынужден себя ограничивать. Надеюсь, такое поведение когда-нибудь воздастся, хотя в последнем сильно сомневаюсь. Обычно воздается самым наглым и решительным особям. Свет резко заработал, как будто никогда и не выключался, а механизм лифта продолжил свои прерванные действия, как не бывало. Кажется, ситуация стала налаживаться. Замечательно, ведь не прошло и года. Зато больше не придется слушать неинтересные сплетни. Как говорится, везде есть свои плюсы. Вот была пройдена финальная отметка пути. Зев железных лифтовых дверей отворился, показывая лицо недовольного мужчины, ожидающего чего-то на лестничной площадке. Лицо кажется смутно знакомым, где-то прежде его видел, к сожалению, не могу точно вспомнить где. «Чоу, ты где была?» — произнесли громким голосом. «И что за подонок тебя лопает?» — прозвучала последняя конструктивная часть предложения, а затем мужчина полез грубо выяснять отношения. Вспомнил: это действующий муж госпожи Чоу. Как там его зовут? Кажется, господин Цудзисан. Крупный мужчина где-то за 40 лет, носитель гордой пролетарской профессии каменщика, и оттого невероятно крепкий и обладающий бычьей силой мужской субъект, способный сгибать железные прутья своими голыми руками, как некоторые герои западных фильмов. Вот что называется «попал по-крупному». Вроде же ничего не успел преступного сделать, хотя, конечно, очень сильно хотел. Все же мадам Чоусан красивая женщина в самом соку. Но если наказывать всех, кто когда-либо хотел чью-то жену, придется каждый день избивать половину нашей новостройки. Потому что именно таково гендерное разделение, и именно столько мужчин совершает данный проступок. К чести Чоусан, она заслонила меня от разъяренного мужчины, не давая ему вплотную подойти. Заодно на шум стали выходить другие соседи. Какая-то пожилая пара пенсионеров. Одна любопытная школьница 13 лет, стоявшая за спиной своей заинтересовавшейся матери. В общем, завязалась классическая женская драма какого-нибудь итальянского сериала, кой крутит по сеткам телевизионного вещания каждые выходные. «Стой, гад, давай выйдем и поговорим по-мужски», — пытались перевести конфликт в неконструктивное русло. «Сегодня просто замечательный день. Раньше я его постоянно ругал, теперь наоборот стану больше хвалить. Вдруг сработает реверсивная психология, и оттого бытие хоть немножечко изменится. В любом случае попытка не попытка, а предыдущий вариант уже полностью провалился. С другой стороны, я уже рядом со входом в собственную квартиру. Ключи лежат в моем кармане». «Ведь вправду лежат, на всякий случай перепроверяю данный факт. Да вот они, родимые, ясно ощущаются рукою. Раз так удобно сложились все обстоятельства, то зачем более тянуть ненужную резину? Как говорится, пора по домам. А что насчет драмы на лестничной площадке? Так она может еще продолжаться достаточно долго. Однако уверен, соседи рано или поздно все ровно договорятся. Все же муж и жена одна сатана. Так что мне в этой драме не стоит принимать активного участия. Действительно, пора домой. Еще ведь придется делать это дурацкое домашнее задание». Достав ключи, оперативно открываю давно знакомую дверь. Быстро проскользнув вовнутрь квартиры, сразу надежно запираюсь от царившего извне бедлама. Какое-то время снаружи еще недовольно постучали по поверхности только что закрывшейся двери. Однако спустя некоторый промежуток прекратили вести это бесполезное занятие. Вот и хорошо, так бы и сразу, а то бы пришлось еще обращаться в полицию. А кому нужны эти неприятности? Вот он, покой уютных стен, крепость сосредоточения и умиротворения. Еще множество других приятных слуху слов и прилагательных. Первым делом переодеваюсь в домашний костюм, затем завариваю большую кружку крепкого черного кофе. По дороге к одинокому дивану не забываю прихватить образец надежно завернутой газеты. Не зря же я постоянно проверяю почту и забираю всю присланную подписку родителей. Точно не зря. Теперь как раз появился чудесный повод ознакомиться с чем-нибудь новым. Хоть современные технологии позволяют быть в курсе последних событий, но что может заменить прелести общения с бумажной газетой? Этот превосходный шелест страниц, чарующий запах черного красителя и типографических материалов. Вдобавок периодически совершаемые глотки божественного напитка. Так поступали наши предки 50 лет назад. Так, надеюсь, будут поступать наши внуки через столько же лет. Вот она, преемственность поколений. Разглядываю показавшиеся заголовки. Реклама, реклама, еще раз реклама. А вот это что интересное? Нет, к сожалению, тоже реклама. Мне подсовывают маркетинг за мои же деньги. Когда же последуют интересные новости? Переворачиваю страницу. Вон, наконец-то показались они. Так, выход новых технологий, очередной предстоящий императорский прием, слияние каких-то двух крупных корпораций. Ну, это меня точно не касается. Я не крупный акционер, не планирую совершать новых покупок и вряд ли когда-нибудь попаду перед светлые очи нашего императора. Что там еще? Снова переворачиваю шершавую страницу. И повышение налогов, рост акцизов на алкоголь, усиление ответственности за сексуальные домогательства. А последнее делать зачем? Нет, я давно свыкся с тем, что правительство всегда грабит свой народ. Но зачем запрещать домогательства? Безобразие. Еще удивляются, почему падает рождаемость. Да вот почему. Ну еще вдобавок из-за цен на недвижимое имущество. Запретили домогательство. И зачем только читаю эту газету? Лишь испортил себе настроение. А ведь надо еще делать уроки. Ладно, пора приниматься за дело. Одним глотком допиваю остатки напитка. Затем убираю прочитанную макулатуру в сторону. Достаю убранный школьный рюкзак. Теперь примемся за отбывание повинности. Слышал, в американских школах не дают домашние задания на дом. Впервые жалею о том, что не гражданин Соединенных Штатов. Как же я не люблю работать. Но что поделать, приходится. Глава 10, арка 2. Пригород Токио, район Тайто, год 2001. Ну и что тут у нас? Как все интересно. Не знаю даже, с чего начинать. Ну тогда действуем по порядку, от простого к сложному. Веками проверенный способ. Итак, наконец мои руки дошли до добытых трофеев. Коробок, доставленных прямиком со склада Басадзак. Все же во время проведения операции «Хамелеон» у меня не было возможности полностью обследовать содержимое склада байкеров. К сожалению, приходилось действовать в попыхах. Брать то, что сильнее всего заинтересовало, а затем бежать как можно скорее. В принципе, довольно стандартная ситуация. Грех жаловаться, могло ведь получиться намного хуже. К несчастью, на самом складе еще осталась масса всего интересного, но сомневаюсь, что смогу на него повторно проникнуть. Все же рядом с ним находится схрон наркомафии. К своей печали, которой я умудрился как-то разворошить, что стало с партией наркотиком, мне неизвестно. Хоть я дал на нее наводку полиции, однако сработала ли эта наводка или нет, дело совершенно неясное, да и по-честному сказать не очень интересное. Все же это вопрос не на мою зарплату. Я не наркоконтроль и не планирую им становиться. Хоть и сильно осуждаю наркоторговлю, плотнее закрываю комнатные шторы. Мало ли кто и что может увидеть из моего окна. Конечно, на первый взгляд это умозрительная угроза. Но вдруг какой-нибудь жилец из соседнего дома имеет хобби разглядывать чужие окна через бинокль. Скажите, дурацкое занятие? Тогда я готов с вами поспорить. Только представьте молодую женщину, которая решила переодеться у себя в комнате, и заодно как эта мадам из-за своей забывчивости не задвинула плотные шторы, не пускающие лучей света. Ведь в этом случае вы сможете увидеть одну из самых чудесных картин нашего мира. Прекрасную и обнаженную нимфу в естественной обстановке. Заодно эта девушка может решить заняться спортивной аэробикой, исключительно в своем нижнем белье и притом довольно открытом, и только ради ваших глаз. Вдобавок, если эта леди не профессиональная модель или порно-актриса, материалов ее обнаженного тела нигде нет. Данный фактор способен многократно повысить чувство удовольствия от процесса наблюдения. Также чисто теоретически у человека с биноклем, возможно, под рукой завалялась какая-нибудь ручная камера для видеофиксации. И тогда такой человек имеет неплохие шансы заснять очень занимательное видео, которое будет сильно цениться в некоторых кругах не особо щепетильных граждан. Конспирология ли это? Вполне может быть. Но лучше, как следует, перестраховаться, чем потом жалеть о случившемся несчастье. Следующим своим шагом полностью освобождаю поверхность деревянного стола, ведь посторонние вещи сильно мешают в процессе исследований, потому от них непременно стоит освободиться. Затем расстилаю большую белую скатерть, на которой удобнее всего разглядывать что-либо, за счет имеющегося контраста различных цветов. Далее по плану необходимо позаботиться об дополнительном освещении. Для этого перетащил из разных частей квартиры два высоких торшера, расставив их как следует с двух сторон от крупной мебели. Напоследок приготовил любимую зеленую тетрадь на 18 листов, набор кисточек для рисования и большую лупу с хорошим эффектом увеличения. Также не забыл давно приобретенный смартфон с доступом к интернету, ибо он сыграет ключевую роль в предстоящем деле. Вроде бы все подготовил, хотя нет. Подождите, не хватает одноразовых пакетов для фасовки. Вот теперь точно все готово. Сейчас можно приступить к исследовательской работе. Достаю две объемных коробки из достаточно плотного картона, заполненных разным барахлом и давно ожидающих своего часа. Начинаю аккуратно освобождать их от содержимого, раскладывая его рядами по поверхности квартирного пола. Неожиданно пространства одной комнаты не хватило для того, чтобы разместить все предметы. Не думал, что экспроприировал так много. Вроде брал всего по чуть-чуть, что наиболее ярко блестело или могло как-то иначе привлечь внимание. Ладно, тогда начну только с одной коробки, а потом продолжу разбором второй. Не самый дурной план на этом свете. Для придания обстановке соответствующей атмосферы, включаю композицию классической музыки. Не слишком громко, чтобы не беспокоить имеющихся соседей. Думаю, Бетховен с его знаменитой лунной сонатой прекрасно подойдет для этой цели. Разбирая реликвии именно под эту мелодию, стану ощущать себя настоящим расхитителем древних гробниц или любым другим персонажем из какого-нибудь нашумевшего голливудского фильма. Божественно. Обожаю эти звуки. Итак, передо мной расположились ровным рядом исторические ценности. В основном это деревянные лакированные буддийские статуэтки, предметы керамики целые и нецелые, россыпь ювелирных украшений, всякие браслеты синего, желтого и оранжевого цветов, расчески всевозможных размеров с множеством декоративных элементов, красивые и необычные заколки, мужские бритвенные приборы, диадемы и сережки крайне интересных фасонов. Богатое же было у предков воображение. Наконечники копии стрел, два кинжала и два клинка. Пожалуй, последние наиболее любопытные образцы. Хватает древних монет с характерными дырками посередине, разных размеров и материалов. Есть золотые, серебряные и просто другие. Настоящая мечта любого нумизмата. Начинаю делать записи. Что конкретно за предмет? Его вес, форма и размер. Пытаюсь найти в интернете похожие на него предметы для установления возможного временного периода происхождения и приблизительной оценки стоимости. Полностью описав один экземпляр, после хорошенько его упаковываю, а не просто кладу в общую коробку, как было прежде из-за дефицита времени. Все же хранение всего подряд в неподходящей для этого таре может испортить ценные вещи, а последнего сильно не хочется. Ведь я потратил много сил на добычу данных предметов. Глупо будет повредить одну из ценностей из-за неразумного способа хранения. Работа шла полным ходом. То одну статуэтку отер от пыли, или монетку аккуратно собрал и переложил в отдельную шкатулку, а другие предметы просто разобрал по отдельным группам. Расчески к расческам, украшения к украшениям, керамику к керамике. Весь вечер совершал множество похожих действий. Перекладывание и разложений, вытирание и оттирание, оценки и описания. Вроде ничего физически сложного не делал, однако было очень много мелкой и кропотливой деятельности, которая на первый взгляд кажется очень простой, но когда приступишь к ней, то быстро устаешь от многократных повторов одних и тех же действий, которые никак не хотят заканчиваться и все тянутся и тянутся. Постепенно начинают надоедать все сильнее и вызывать чувство неописуемого раздражения. Приступил к этой работе порядка 11 часов вечера. Поначалу считал, что успею все закончить за пару или тройку часов, что полностью разберу две имеющихся коробки. Но вот прошел один час, затем его сменил второй. Наконец стрелки кухонного циферблата показали 5 утра, а необходимый результат все никак не хотел достигаться. От сил разобрал лишь больше половины одной коробки. Казалось бы, только пришел из школы, а уже пора туда возвращаться. А ведь я даже не успел нормально поспать, только сделать домашние уроки, а все остальное попусту пропустил. Почему в сутках 24 часа? Ничего ведь невозможно успеть. Дурацкое время. Всегда куда-нибудь опаздываю или чего-то не успеваю. И как так можно жить? Так же, как и все, конечно. Просто неправильный менеджмент времени. Оттого и не справляюсь со всеми возникающими обязанностями. Нужно более рационально обращаться с своим графиком. Или найти помощников, которые помогли бы ускорить темп возникающей работы. Заканчиваю возиться с добытыми трофеями. На сегодня больше нет на них времени. Не буду даже ничего убирать, Пусть часть из них остается лежать на полу. Вернусь после школы тогда и закончу начатое дело. Уверен, за еще один день или два точно управлюсь. А сейчас пора собираться. Ведь уже в 7 часов утра необходимо выйти из дома. Я же не хочу опоздать, как вчера. Значит, стоит действовать намного оперативнее. Ну, прежде всего начнем с чашки кофе. Что может быть важнее утреннего нектара бодрости? Конечно, ничего, поэтому за дело. Открываю верхнюю тумбу. Достаю стеклянную 200-граммовую банку, затем откручиваю неприятно тугую крышку, и пусто. Кофе закончилось. Осталось лишь немного кофейной пыли на самом дне сосуда. Я же вчера хотел сходить в магазин, как раз, когда заваривал последнюю кружку ароматного напитка. Помню, как сказал себе, вот доразберу коробки, и одной ногой в продуктовый отдел ближайшей торговой точки. Но как обычно все забыл, и что теперь придется обойтись без кофе, а может хотя бы цикорий есть. Еще раз внимательно осматриваю пространство тумбы. К сожалению, ничего не было, даже газированной банки какого-нибудь вредного энергетика. Значит, с утра ничего не попью. Пожалуй, не с той ноги начинаю сегодняшнее утро. Какой еще способов есть быстро взбодриться? Холодный душ. Ну, последнее точно не сравнить с чашкой крепкого кофе. Но альтернатив нет, поэтому вперед из песни. Раздеваюсь и занимаю до боли знакомое душевое пространство. Затем пытаюсь включить железную лейку. Воды абсолютно не было. Ни горячей, ни холодной. Вообще никакой. Получается, водоснабжение отключили? И почему я об этом не в курсе? Какое безобразие. Решаю позвонить в управляющую компанию. Все-таки коммунальные услуги вовремя и неплохо оплачивались. Спустя 5 минут ожиданий смог таки дозвониться до адресата и получить подтверждение, что воду действительно отключали ночью на технические работы. Заодно поинтересовался, когда же водоснабжение должны включить. В ответ получил клятвенное заверение, что вот-вот должны были. На этой ноте телефонный разговор закончился. Раз так обстоит дело, то можно немного и подождать. Спустя еще 1 час времени душ не заработал. Должно быть, в управляющей организации что напутали или как-то по-другому напортачили. Главное, что воды совершенно не было. И как жильцы этого дома должны готовиться к выходу на работу? В любом случае помывка жестко обломалась. Придется ходить нечистым весь день. Хорошо, что хотя бы есть электричество. Без него было в 100 раз хуже, чем только без воды. Ведь всегда можно найти светлые стороны. Вот он, позитивный подход в действии. Заодно сегодня приходится умываться газированной минералкой. Возможно, данная процедура полезна для кожи лица. Не совсем уверен, но вдруг, нужно лишь найти плюсы. Они точно есть. Далее по плану подготавливаю школьный рюкзак, засовывая туда необходимые книги и другие вещи. В итоге тяжелым вышел, зараза. И как только обычные школьники носят его весь день, ведь так спину недолго надорвать. В Министерстве образования явно работаю одни садисты. Другого разумного объяснения сложно придумать. Затем полностью выглаживаю и облачаюсь в школьный костюм. На настенных часах как раз показалось 6:30. Пожалуй, сегодня выйду пораньше. Не всегда мне же быть опоздавшим. По крайней мере, точно не сегодня. После быстрой и стремительной походкой достигаю уличного пространства. Вокруг царила ранняя январская погода. За ночь высыпала кучу нового снега, значит, коммунальным службам сегодня прибавится работенки. Немного посочувствую этим трудящимся. Даже не знаю, что лучше: убирать выпавшие осадки или весь день сидеть за школьной партой. За первое хотя бы положено платить, а второе требуют совершать без малейшего права выбора. Нет, конечно, кто-то скажет, работа дворника не престижна. Так это потому, что она маломеханизированная. Если ввести высокую технику в эту профессию, за счет этого можно увеличить объемы убираемого снега. Тогда быть дворником станет не то что стыдно, а даже совершенно наоборот, очень достойно и славно для любого члена общества. Ведь зарплата оператора высокой техники всегда высока. Заодно можно высвободить много рабочей силы. Ведь современная рождаемость в развитых странах оставляет желать лучшего. Вот это великая задача, достойная лучших умов, находящихся в социуме. Такую задачу можно оформлять в 5-летку и выполнять всеми силами, доступными народу, а не в очередной раз хвастаться прибылями банковского сектора, от которых всем лишь хуже, кроме небольшой шайки толстосумов. Еще бы недурно вести стипендии школьным ученикам, и чтобы они были в размере среднемесячной зарплаты среднего рабочего человека. Это лучшая из возможных мотиваций к учебе. Тогда школьник будет считать свою учебу не бесполезной деятельностью, которую надо лишь пересидеть, а своей работой, благодаря которой он зарабатывает деньги. Вот должно выглядеть качественное побуждение к труду. А учеба – это большой труд. Сегодня решаю пойти ва-банк, применить все доступные козыри. Как говорят, из пешки сразу стать дамкой. А если сформулировать мысль более конкретно, то зачем ходить в школу пешком, если можно доехать до нее на своем двухколесном друге? Вроде же ничего сложного. Простая мысль, лежащая на поверхности, но почему-то додумался до нее только сейчас. Вот она, инерция мышления. Привык ходить каждый день до образовательного учреждения пешком. Вот и хожу, не смея помыслить действовать иначе. Уже давно пора исправляться, приводить свою голову и мысли в полный порядок. Немного поплутав сквозь переулки и несколько улиц, дохожу до заветного места. Там, где стоит мой новенький спортивный Yamaha, образец человеческого гения, блестящая реализация инженерного таланта, зверь из железа и стали, закрытый брезентовым чехлом, хранившим его от падающего повсюду белого снега. Первым делом освобождаю своего друга от чехольного плена, затем снимаю надежную цепь, оберегающую его от возможного угона, которая была закреплена на части забора, находящегося рядом. Повезло, что попалось такое хорошее место для парковки поблизости с моим домом. Конечно, намного лучше иметь собственный гараж или парковочное место на подземной стоянке, но, к сожалению, такое удовольствие обойдется в 3 или 4 стоимости самого мотоцикла, так что придется умерить собственные аппетиты, ибо такую дорогую покупку смогу позволить себе еще не скоро, особенно в центре столицы японского государства, которая известна высокой плотностью собственного населения. Включаю двигатель для разогрева, достаю специальную щеточку для уборки все ровно имеющегося местами снега, заодно поглядываю на панель с измерительными приборами. Бензина осталось не так, чтобы много. При первой возможности необходимо как следует заправиться, ибо неохота остаться без топлива в середине пути. Начинаю проводить косметические процедуры. Также включаю радио на первой попавшейся станции. Там вещала какая-то незнакомая ведущая с нежным и приятным голосом, рекламирующая оконные рамы из пластмассовых материалов. Не самое плохое из возможных в жизни занятий, однако и не самое интересное для постороннего слушателя. Но искать другую радиостанцию не было сильного желания, так что послушаем эту. Двигатель наконец-то разогрелся, щетка и брезент аккуратно сложены и убраны. Теперь можно выдвигаться в сторону нужного маршрута, на путь, который лежит в школу Тайта, и домчимся мы туда с большущим ветерком, если, конечно, не уснем в дороге от усталости, но не будем каркать, а точно попадем в аварию. Плохие приметы на то и плохие приметы, лучше лишний раз их не упоминать. Осторожно покидаю место спального района, выезжая на маршрут проезжей части. Автопоток уже с самого утра внушал к себе большое уважение. Где еще можно найти столько людей и их машин, спешащих по разным целям и направлениям? Стремительно вклиниваюсь в царившую стихию. Люблю ездить по утрам, особенно на таком замечательном мотоцикле. Жаль, что это удовольствие не продлится слишком долго. Впрочем, всего должно быть в меру, а не то привыкнешь и вообще перестанешь испытывать любые ощущения. Маловероятно, но вдруг. Глава 11. Пригород Токио, район Тайта, год 2001. Всегда бы так, быстро и с ветерком. И вот мы уже на месте. Осталось лишь припарковаться. Не хочется демонстрировать мотоцикл школьной администрации, поэтому останавливаюсь в нескольких кварталах от конечной цели. Придется немного пройтись пешком перед финалом дороги. Невелика беда, зато на весь путь ушло меньше 10 минут. Можно сказать, поставлен очередной рекорд. Еще никогда так оперативно не двигался по школьному маршруту. Итакун, это точно ты, отвлек от рассуждений приятный женский голос. И кого только черт принес. Поворачиваюсь на звук и замечаю чудесную картину. Наша классная руководительница собственной персоной, великолепная Хитоми-сенсей, без преувеличения, великолепная, молодая женщина в самом расцвете сил, вдобавок ко всему еще юный педагог с незамутненным сознанием, мечта любого подростка-старшеклассника, кто только из мальчиков не был влюблен в свою молодую учительницу, особенно когда вы учитесь в старшей школе. Вам лишь недавно исполнилось 16 лет, и вы неожиданно встречаете непревзойденное творение природы, молодую девушку в короткой юбке, с прекрасной грудью, шелковистыми и длинными волосами, которая всегда мило с вами общается, вежливо дарит свою улыбку и не забывает уделять пристальное внимание. Настоящая бомба замедленного действия, апокалипсис подростковых гормонов. Доброе утро, Хитоми-сенсей, я очень рад вас видеть, вежливо улыбаюсь, пряча мотошлем за спину. Заодно начинаю парковать транспортное средство. Не хотел никому попадаться на глаза, а в итоге все вышло ровно наоборот. Накаркал все-таки. Нужно было думать о миллионе долларов, выигранных в лотерею. Глядишь, стал бы уже давно состоятельным человек. Хотя этот принцип работает только с плохими вещами. С болезнями, например, или другими неудачами. Для получения чего-либо хорошего необходимо прилагать больше усилий. «Итакун, откуда ты знаешь, где я живу? Неужели ты следил за мной?» Неожиданно разговор зашел в не ту сторону. «Я следил за сенсеем, в принципе хорошая идея, но, к сожалению, она не пришла в мою голову, ибо в ней точно нет никакой нужды. Здесь же я оказался по совершенно случайной причине, как мог бы оказаться в любом другом месте рядом со школой. Просто обыкновенное совпадение, ничего более существенного». Что я попытался со всей убедительностью донести до немного обеспокоенной женщины. Надеюсь, что удачно. Хор, хорошо. Кин-кун, я тоже рада тебя видеть. А это твой мотоцикл? Указали длинным пальцем в сторону транспортного средства. И вот всплыла другая неудобная тема. Все же я скрываю владение своим движимым имуществом. Не дай бог родители еще узнают об этом. Особенно неприятно будет, если это выяснит биологическая мать данного тела. Тогда может получиться ужасный скандал, с громкими воплями и традиционным битьем посуды, чего очень сильно хочется избежать по понятным причинам. Временно одолжил у друга сенсей, немного почесываю свободной рукой, имеющуюся макушку без волос. Образовалась короткая пауза. Вот мы стоим с женщиной напротив друг друга, учитель и ее ученик, в то же время мужчина и женщина. Между нами сложились весьма странные отношения, значение которых я сам не до конца понимаю. Впрочем, так часто бывает с женщинами. Они ведь сложные создания, с ними так просто не разобраться, как, например, с двигателем автомобиля. Последний, в отличие от первых, имеет строгую причинно-следственную связь и оттого весьма разумно устроен. Хитоми-сан, вам помочь? Обращаю внимание на наличествующие сумки. Все же у нас с вами общий маршрут. Констатирую очевидную новость. Учительница представляла собой нагруженного мула, неся огромное число тубусов, разных пакетов, перегруженных книгами и другими школьными тетрадями. Помню, я жаловался на тяжесть рюкзака, так он ничто по сравнению с грузами, переносимыми женщиной. Нелегко быть педагогом, помимо самого рабочего времени, присутствует много внеурочной деятельности. Приходится носить домой кучу тетрадей, разных классов и учеников разных возрастов, затем тратить много времени на проверки контрольных работ, домашних заданий, оценочных тестов и наверняка еще много чего другого. После самому готовиться к предстоящим урокам, повторять материалы, готовить новые задания, составлять контрольные. Не забываем об необходимости повышать собственную квалификацию, о своем росте как востребованного специалиста, и получаем в итоге крайне нервную и тяжелую работу, вдобавок неоцененную со стороны государства из-за низких зарплат в бюджетной сфере. Если, конечно, преподаватель не работает в частной школе, но частных школ мало, там учатся далеко не все дети, так что последнее можно считать исключением из правил, и будь я главой государства, вообще бы упразднил платное образование, оно дает слишком высокое преимущество отдельным детям, нарушает принцип равенства возможностей, чего очень важно не допускать в любом обществе. Спасибо, Кин-кун, я не против твоего общества, вежливо согласились с моей логикой. Помогаю женщине освободиться из тяжелого плена многочисленных предметов. После нагружаю чужое добро на свои широкие плечи. Вслед за этим составляю компанию молодой учительницы, чтобы начать короткую прогулку до места ее работы. Неспешно, ибо времени еще хватало с запасом, и заодно с вежливым общением, свойственным простым людям, которые хорошо относятся друг к другу. «Итакун, как у тебя с английским? Я вот очень плохо на нем разговариваю». Затронулась неожиданная тема. «Как я знаю, иностранный язык гордого англосаксонского этноса весьма посредственно, если честно, но это касается исключительно вопроса грамматики. В свое время я много общался с носителями данного языка, включая американцев и самих англичан, что было несложно делать благодаря развитию современного интернета и мировой скорости передачи данных. Должен заметить, у обоих народов разное произношение и языковые традиции. Впрочем, как и у всех англоговорящих наций, например, как у замечательного народа Австралии. Хитоми-сан, если хотите, мы можем немного попрактиковаться, пытаюсь войти в положение собеседника. Неожиданно в нашей беседе образовывается короткая пауза. Сенсей как-то многозначительно посмотрела в мою сторону, таким взглядом, каким могут пользоваться только молодые женщины, одновременно выражающим разные и противоположные эмоции. Даже знать не хочу, как девушки способны на такое, да и не ото всех знаний много пользы. Есть вопросы, которые лучше никогда не поднимать, ибо ответы на них способны разрушить любую образовавшуюся идиллию. Как ты этому научился, Кин-кун? Поразилась наставница после небольшой демонстрации определенных умений. Крайне неудобный вопрос, ведь не будешь рассказывать о реинкарнации, не то еще посчитают психом или лжецом. И пойди пойми потом, что из двух вариантов хуже. Однако я знаю, как можно выкрутиться из этого щекотливого положения, и просто ссылаюсь на имеющийся опыт общения с иностранцами, и ведь даже не сильно обманываю женщину, ибо такой опыт вправду был только не в этой жизни, но более глубокие подробности опускаю, ведь о них никто не спрашивал, а значит упоминать их не стоит. В итоге занимаю крайне удобную позицию, я подумаю о твоем предложении. Кин-кун, в конце предложения произнесли весьма двусмысленным тоном, и что это только было? Как-то странно сенсей ведет себя в последнее время. Впрочем, ничего нового в этом нет. Женщины всегда ходят вокруг да около, оставляя мужчин в круглых дураках. Нет, чтобы прямо озвучить свои цели или задачи. Девушки же до последнего момента темнят. Мужчины намного честнее в своих отношениях. Всегда стараются прямо объяснить имеющуюся позицию собеседнику. Вот показался до боли знакомый силуэт школы. Недовольные ученики, работающие лопатами, очищающие дорожки от выпавшего на них снега. Должно быть, школьники несут дисциплинарное наказание, скорее всего из-за какого-нибудь опоздания, либо прогуливания уроков, или нарушенного как-то по-другому школьного устава. Могу лишь посочувствовать бедолагам. Прийти на целый час раньше положенного времени, и это вместо комфортного сна в теплой постели. А я ведь мог оказаться на их месте. Также прийти в 6 часов утра, вместе дружелюбный школьный двор, взамен чудесной прогулки с молоденькой учительницей. Повезло, что вчера не смогли доказать моего опоздания, так как из-за задержки учителя я смог отметиться в журнале посещений. Заодно Нанотян должна быть мне благодарной, ибо она проскочила рядом со мной за компанию. Наконец был пройден школьный периметр. Недовольный физрук поприветствовал сопровождающего меня прекрасного сенсея. Затем, вырвавшись вперед, я попридержал входную дверь, пропустив вовнутрь школы Хитоми-сан, за что в итого был награжден прекрасным зрелищем, а именно занимательной картиной женского переобувания. Должен заметить, чертовски занимательной. Сначала девушка села на низкую деревянную скамейку, затем медленно стянула со своих длинных ножек пару зимних сапожек, чтобы в конце сразу одеть комплект классических черных туфель на невысоком каблучке. Божественное зрелище. Жаль, нет камеры, чтобы запечатлеть великий момент для потомков. Помню, в повести «Ромео и Джульетты» молодой человек очень сильно захотел стать перчаткой возлюбленной. Так вот, на мгновение я сам пожелал превратиться в дамскую туфельку, лишь бы иметь возможность нести прекрасную ножку красавицы. Дурацкие гормоны, когда же вы угомонитесь? Ведь придется терпеть до 60 лет, того самого момента, когда мужчина начинает жить для самого себя, а не исключительно своими мыслями о молоденьких девушках. Вот оно, суровое проклятие адамовского рода. Однако не один я так страдаю. Взять хотя бы бедных оленей или горных козлов. Сие животные из-за тяги к самкам вынуждены отращивать огромные рога, чтобы в конце концов перестать мочь нормально передвигаться по лесу, не цепляясь за ветки, или свободно прыгать по скалам, не разбиваясь вдребезги об дно глубокой пропасти. Затем на горизонте замаячила начисто вымытая классная аудитория. Достигнув ее стен, спокойно оставляю переносимый всю дорогу преподавательский груз, заодно аккуратно расположив все предметы на положенные им места, так как захотелось проявить чудеса галантности. «Большое спасибо, Итакун, чтобы я без тебя дела», сообщила сенсей довольным звонким голосом. На мгновение показалось, что красавица решила наградить своим поцелуем. Слишком уж специфически девушка прищурилась, неожиданно приблизившись на довольно короткую дистанцию. Нет, думаю, все-таки показалось. Или в этом виноваты ученики, стремительно начавшие заполнять пустое пространство аудитории, тем самым заставив девушку передумать. В любом случае не хочу гадать на кофейной гуще, ведь это абсолютно бессмысленное занятие. Буду считать, что показалось. Кстати, об учениках, мне же самому пора спешить в секцию спортивного зала. Сегодня по расписанию у моего класса первый урок физкультуры. По-моему, даже два занятия физкультуры будут идти подряд друг за другом. Не самый бестолковый предмет в школьной программе. Работай я министром образования, сделал бы занятия физкультурой каждодневным и обязательным. Ведь подростков необходимо с детства приучать к спортивным упражнениям, чтобы активный образ жизни вошел в привычку у каждого школьника. Заодно можно организовать спортивные команды в каждом образовательном учреждении, для возможности устраивать спортивные состязания между всеми школами, также назначив хорошие награды за различные призовые места победителям таких соревнований. Неплохая реформа может получиться. Правда, если ее уже не ввели, а то, кто его знает, всегда вредно себя считать самым умным на планете. Прежде чем что-то советовать, необходимо сначала изучить вопрос как следует, во избежание больших ошибок. Снова показалось недовольное лицо учителя физкультуры, одетого в стандартный спортивный костюм, имеющего неплохую фигуру для своего возраста. Однако больше всего внимания привлекают ученицы нашего класса, облаченные в довольно открытую одежду, состоящую из спортивных коротких шортов, полностью открывающих вид на длинные и стройные ножки, и также накинутых сверху белоснежно-белых футболок. Не знаю, кто придумал так одевать девушек, но я очень сильно хочу пожать руку этому человеку, ибо он придумал гениальный план. Большое спасибо ему от лица всех мальчишек. Занятия начались с вполне обычных кардиоупражнений, с растягивания мышц имеющихся у людей других связок. Затем были многочисленные приседания и отжимания от пола. После пришел черед упражнений на пресс и подтягиваний на закрепленных возле стен турникетах. Ничего особо сложного для молодых и здоровых тел. Под конец произошла непродолжительная пробежка по краям спортивного зала, растянувшаяся где-то на десяток минут. Дальше наступило время для вольной программы. Ученики разделились по половому признаку на две большие части. Девушки отправились играть в волейбол, а мальчики предпочли остановиться на игре в баскетбол. В целом неплохой выбор. Жаль, что не могу присоединиться к женской части класса. Боюсь, что девочки неправильно поймут такое решение. И это, несмотря на мои самые честные и прозрачные намерения. К сожалению, с мальчиками также не желаю играть в спортивные игры. Так у нас со школьниками совершенно разные физические кондиции. Либо я буду очень сильно подаваться и сдерживаться, либо игра совсем не получится и произойдет сплошное доминирование одного конкретного игрока. А такой расклад совершенно не интересен. И сомневаюсь, что он придется по душе хоть одному человеку. Так что никаких игр. И это не потому, что мне лень. Точно не из-за этого. Поэтому придется придумывать занятия самостоятельно. Для этого нахожу укромное место в раздевалке. После перемещаю туда парочку наиболее прилично выглядевших темных матов. Затем беру свой рюкзак и кладу его у изголовья получившейся конструкции вместо подушки. В целом все вышло очень неплохо. И даже подходить для того, чтобы немного полежать. А раз так, то зачем тянуть резину? Занимаю подготовленное место. Поудобнее устраиваюсь на импровизированной подушке. Физкультура вместе с переменной продлится еще около часа. Не скажу, что долго, но этого должно хватит на один тихий час, как когда-то бывало в славном детском саду. Золотое время. Главное не проспать остальные уроки. А то, зная себя, обязательно просплю до самого вечера. Лучше не каркать. Если что, надеюсь, другие ученики разбудят. Иначе стану очень злым и недовольным. А это может быть чревато неприятными последствиями для кого-то. Скажем прямо, для одного всем известного блондина. И надеюсь, за одноклассницами никто не будет подглядывать. Особенно когда девушки начнут переодеваться в свою школьную форму. Ведь это будет ровно за одной тонкой стеной. Достаточно сделать одну дырочку, и тогда все можно будет увидеть. Надо обязательно сказать парням, чтобы они не смели этого делать. В особенности вот в том месте, которое для этого подходить больше всего. Хотя, конечно, можно понять такое сокровенное желание. Особенно если молодой школьник будет делать дырку в стене не ради себя, а исключительно для образования других сверстников. Так сказать, чтобы помочь парням в трудный период взросления, ради просвещения своего ближнего. Тогда это даже возможно назвать благородным поступком. Конечно, с большой натяжкой, но все-таки можно. Черт возьми, опять думаю о всякой ерунде. Это все потому, что долго не спал. Глава 12. Пригород Токио, район Тайто, год 2001. И вот подходит к концу еще одна неделя. Это значит, что на целых 7 дней осталось меньше жить, что на такое же количество дней приблизилась неминуемая старость, и до получения школьного диплома также сократился временный промежуток. Можно отметить еще с десяток изменившихся факторов. Некоторые из них поменялись к добру, а другие ко злу. Время покажет все более точно. Вот они первые выходные после каникул. Скоро вернутся родители из отпуска. Придется отправляться встречать их в аэропорт. Тащить тяжелые чемоданы и сумки до квартиры. Выслушивать их впечатления от свершившейся поездки. А ведь если признаться честно, я уже привык жить один. И крайне не хочу менять сложившиеся обстоятельства. Но как говорится, что поделать. Раз надо, так надо. Однако сразу после окончания школы, необходимо первым же делом переехать. Все-таки жить с родителями взрослому человеку крайне невыносимо. Постоянно кто-то лезет в личную жизнь, без спроса трогает и переставляет твои вещи, дает непрошенные советы и ненужные рекомендации, ограничивает имеющуюся свободу. В общем, целый ворох обременительных обстоятельств. Проклятые буржуи и чертовы спекулянты. Вы мешаете человеку удовлетворять базовые потребности, такие как обязательные жилищные метры. Современные технологии давно уже позволяют дать каждому гражданину по одной квартире. Но вместо этого базовая потребность превращается в элемент роскоши. Чтобы купить скромную квартиру, нужны десятилетия ипотеки. Приходится годами отдавать половину или даже всю зарплату. Кто-то скажет, что это норма и так было всегда. Тогда такого гражданина необходимо просветить, что это не норма, а безудержный аппетит строительных монополий. Кучка толстосумов присвоила себе все средства производства, и теперь сообщает миру, что без них невозможно обойтись. Полная чушь. Были страны, где нет олигархов, и там бесплатно раздавали квартиры. Именно в таких государствах обеспеченность гражданина личными квадратными метрами пребывала на весьма высоком уровне. Снова отклоняюсь на негативные мысли. К сожалению, на данный момент с этим ничего нельзя поделать, но рано или поздно обстоятельства изменятся. Хотя, пожалуй, я люблю поругать общественные недуги. Поэтому время от времени возвращаюсь к возмутительным темам. Проще говоря, обожаю побурчать про себя, как какой-нибудь пенсионер. Между прочим, продолжаю утренние занятия. Рядом со мною ценнейшая чугунная гирька на 48 килограмм, так что не забываю совершать ей подходы. Подходы и еще раз подходы. Вот что значит заниматься спортом. Поддерживать свои мышцы в тонусе. Хотя, конечно, хочется более тяжелую нагрузку. Но я и так купил снаряд максимального веса. Более увесистую гирю можно сделать лишь на заказ у производителя. Заканчиваю сотое поднимание железного снаряда. Поворачиваюсь к зеркалу и смотрю на получившийся результат. А хорошо выглядят выпирающие и развитые мышцы. Понимаю спортивных блогеров, которые любят снимать свои ролики в открытой повседневной одежде, ведь им очень хочется похвастаться имеющимся результатом перед своей аудиторией. Особенно приятно смотреть на молоденьких девушек, с красивыми ягодицами и легко выпирающим прессом. Их красота – страшная сила, побуждающая других людей самостоятельно заниматься. Приняв душ и плотно позавтракав, возвращаюсь к повседневным заботам. Коробки с антиквариатом были полностью разобраны. Это заняло много времени, сил и потраченных нервов. Но тем не менее работа была полностью завершена. Половину трофеев отдал своим компаньонам. Здоровяку Конда Куну и блондину Кинджи Куну. Все же на склад я наведался по поручению компании. А значит, все добытое имущество разделил с другими парнями. Хоть и не люблю присваивать краденое у честных людей. Однако лежавшие до этого на складе у Басадзак хранилось ранее в земле. То есть никому прежде не принадлежало. Сама аренда склада по документам оформлена на бездомного, притом давно мертвого. Тесть-группировка использовал эффективные документы для заключения договора аренды. Это узнал и рассказал Кинджи благодаря своим источникам информации. Так вот, по факту у складского имущества нет живого официального собственника. Члены банды японских байкеров находятся либо в тюрьме, либо в бегах, то есть не могут сами воспользоваться прежде выкопанными историческими ценностями. А это означает, что после истечения срока аренды склада, все его имущество так или иначе будет распродано или выброшено на улицу. Так что можно спокойно сказать, я лишь подобрал бесхозные вещи. Поэтому мне не стоит испытывать угрызение совести по поводу свершившейся экспроприации. Даже могу сказать, никакой кражи не было, ибо на нее некому жаловаться. Единственное преступление, которое я совершил, это незаконное проникновение на частную территорию, что в целом не так страшно. Подумаешь, залез куда-то без спросу. Кто из детей только не играет на чужой стройке, или не прыгает и лазает по чьим-то гаражам. В общем, самое обычное и не тяжкое преступление. Себе я оставил деревянные лакированные статуэтки, одну интересную катану, нуждающуюся в реставрации, также несколько ювелирных украшений, а именно красивое серебряное ожерелье с вкраплением сапфиров и рубинов, заодно понравившийся перстень из темного серебра и полудрагоценным камнем, изображающего они, а остальные трофеи отдал за ненадобностью, перед этим предварительно расфасовав. Честно это или нет, пусть каждый решает для себя сам. Тем не менее я поступил именно так. А теперь по поводу оставленных вещей. Статуэтки деревянных будд приберег, потому что их легче всего продать, ведь они весьма ценятся среди коллекционеров древностей. А мне как раз не помешают дополнительные средства, все же мой кошелек не резиновый. Кольцо и катану оставлю для личного пользования. Перстень буду носить на левой руке, а меч повешу на стену в качестве объекта интерьера. Правда, клинок сначала необходимо отреставрировать, слишком он в потрепанном состоянии, а после им неплохо получится разнообразить комнатную обстановку. Ожерелье хочу подарить одной знакомой девушке в качестве новогоднего подарка. Прежде долго ломал голову над тем, что ей презентовать. Все-таки у этой девушки есть все, о чем только можно мечтать, и дешевые сувениры вряд ли подойдут такой особе. В прошлом останавливал свой выбор на специально заказанном торте с портретом девушки, сделанным из цветной глазури, но потом в мои руки попалось это ожерелье, поэтому я решил изменить конечный вариант подарка. Даже не знаю, что в итоге получится из этой затеи, а красивая цацка, и под светом лампы блестит неплохо. Если вы бывали в музеях на выставках ювелирных коллекций, то там возможно встретить похожие колье, то есть украшения для лиц высокого уровня, например, возглавляющих государство. Даже реши я продать подобную ювелирку, то наверняка бы столкнулся со множеством трудностей, список которых замучаешься просто перечислять. Хорошо, что мне не надо продавать это колье. С деревянными фигурками такого рода проблем точно не возникнет, ведь их появление намного проще легализовать. Например, сказать, что их оставила моя прабабушка в наследство, и потом попробуй опровергни эту версию, или что я купил их на какой-нибудь барахолке. Также весьма убедительная теория появления статуэток. С дорогим украшением такой фокус не пройдет, для него обязательно потребуется какая-нибудь официальная бумага. Следом одеваю свой замечательный костюм, пошитый на заказ, затем старательно поправляюсь перед зеркалом, расположенным в коридоре, перестегиваю неаккуратно застегнутые пуговицы черной рубашки, до этого момента они были несимметрично застегнуты, вот теперь одежда сидит как следует, напоследок натягиваю на указательный палец левой руки серебряное кольцо с черным камнем, необычное украшение, но весьма стильное и брутальное, и в целом неплохо смотрится с классическим костюмом, хотя некоторые люди предпочитают больше золота с алмазами, но у каждого человека свой вкус. Лично я уважаю серебро или платину, и напротив, к алмазам совершенно не расположен. Такие вот причуды характера. Не забываю взять черный дипломат с десятком убранных фигурок, а под мышку засунуть тубус, хранивший старинную катану. Сегодня мне пригодятся эти вещи, так что беру их с собой. Дальше направляюсь к оставленному на улице мотоциклу, чтобы спустя некоторое время оказаться возле него. Следом очищаю транспорт от снега, а затем завожу его отлаженный двигатель. Потом же отчаливаю на железном друге по строго заданному курсу, стремительно по ровным японским дорогам, превосходно приспособленным для высокой скорости, сквозь пробки и заторы, случавшиеся время от времени, ошеломительным темпом преодолевая километр за километром. Один раз съезжаю на обочину, для сподручного разворота, ради дальнейшего заезда в сторону показавшейся заправки. Пополнив топливные запасы до максимальной отметки на приборной панели, возвращаюсь к прерванному движению на трассе. Прослушав очередную историю от новостного диктора, наконец приезжаю на предстоящее место рандеву. Средняя двухэтажная постройка, выполненная полностью из серого камня, с ростовыми пластмассовыми окнами, большими металлическими двустворчатыми дверьми, без громких вывесок и транспарантов на своем фасаде. С первого взгляда даже не распознать перед собою наличие известного в определенных кругах ломбарда, найденного на бескрайних просторах интернета. Один из вариантов заготовленного мною списка. Вот мы доехали до тебя, осталось лишь попасть внутрь, что в принципе будет сделано сразу после парковки мотоцикла. Заодно захватываю с собою отцовский дипломат. Открыв хорошо смазанную и не скрипящую дверь, проникаю в неожиданное место. Высокий потолок, деревянный паркет и панельная облицовка стен, множество стеклянных стендов и прилавков, заполненных различными интересными экземплярами. холодным оружием, европейских и азиатских образцов, рыцарскими доспехами, кольчугами, шлемами, ростовыми щитами. Присутствовали занимательные модели огнестрельного оружия. Большая 24-фунтовая пушка 19 века, находившаяся в центре зала. Мушкеты, пистоли, револьверы, ружья, средневековые арбалеты и экзотические аркебузы. Чего только не было. Хватало и других любопытных вещей. Например, фарфоровых ваз, моделей старинных кимоно, гравюр, картин с портретами исторических деятелей, необычных массивных статуй животных. Всякого добра было навалом. Не без удовольствия посматривал по сторонам, увидев центральный прилавок, где присутствовала группа незнакомых людей. Направил туда свои стопы, заодно став непреднамеренным свидетелем развернувшейся сцены, громкого и оживленного процесса торга и сопровождающего его спора, который решаю с интересом посмотреть и послушать. Небось еще узнаю чего-нибудь нового. Один из сотрудников ломбарда, взрослый человек за 55 лет, с большим животом, бритой головой и двойным подбородком, подчеркнутым жидкими седыми усами, и его, как полагаю, из развернувшейся беседы покупатели. Двое мужчин в среднем возрасте, одетые в неплохие брендовые костюмы, с золотыми часами на запястьях, выражающие явное недовольство своими гладкими лицами. 700 тысяч, ты с ума сошел, его красная цена не больше сотни, недовольно констатировал один из покупателей, возбужденно подергивая короткими пальцами. Я купил его за 500, спокойным тоном возражал продавец. Также зарплата сотрудникам, затем муниципальные налоги, потом оплата коммуналки, стал демонстративно загибать пальцы сотрудник. Не могу отдать меньше, чем за 600 тысяч. Это последнее слово, ни тебе, ни мне. Давай за 350. По-прежнему интенсивно пытались сбросить цену.